Эта суровая непреклонность была лицемерной позой, принимать которую ему было тем более легко, что речь ведь шла о несчастьях товарищей, о несчастьях только для других. Свою собственную безопасность, как мы видели, он перестраховал весьма заботливо и на все стороны. Но имитация суровой непреклонности обреченного террориста ему удавалась очень хорошо. А главное, Савенков и его товарищи и сами не могли не чувствовать, что они были не на высоте положения. Тем поспешнее согласились они с Азефом и решили вновь концентрировать все силы на подготовке покушения против Плеве. Настойчивость Азефа, его спокойствие и уверенность подняли дух организации, вспоминал позднее Савенков. Не преувеличивая, можно сказать, что Азеф возродил организацию. Мы приступили к делу с верой и решимостью. Во что бы то ни стало, убить Плеве. Их рвение Азеф подогрел сообщением о том недоверии к боевой организации, которая господствует среди многих руководящих деятелей партии. Эти рассказы заронили в настроение боевиков первые семена вражды к партийному центру, что тоже входило в далеко идущие расчеты Азефа. Но в тот момент они оказали и положительное действие. Молодежь горела желанием делом реабилитировать свою честь, которая им, казалось, была задета недоверием Центрального комитета. В начале мая авангард боевиков уже был в Петербурге. Конспиративная квартира была снята в самом центре города на Жуковской, 31. Ее хозяином стал Савенков, который жил под именем богатого англичанина Маккулаха. Роль хозяйки квартиры, его содержанки, исполняла Дора Бриллиант, дочь зажиточного и старозаветного еврейского купца, совсем юной ушедшая из семьи, чтобы отдаться революционному движению. Позднее она сошла с ума в Петропавловской крепости и умерла в доме умалишенных. Жили они богато, держали лакея и кухарку, в кавычках. Первым был Сазонов, второй — Ивановская. Старая революционерка, член исполнительного комитета партии «Народная воля». Она в свое время принимала участие в подготовке покушений против Александра II, была осуждена на бессрочную каторгу и теперь почти через четверть века бежала из Сибири, чтобы вновь встать в ряды террористов. Наблюдение успешно и быстро продвигалось вперед. Наблюдатели были уже опытны в своем деле, некоторые из них, особенно Каляев, свою роль разыгрывали как настоящие артисты. В середине июня в Петербург приехал Азеф. В течение последних полутора месяцев он кружил по всей России. Отвез свою мать на воды на Северный Кавказ. Побывал в Самаре, в Уфе. Всюду он заботливо выполнял поручения Ратаева. В Самаре старался выяснить, кто же именно был тот террорист, который погиб в Петербурге при взрыве бомбы. В Уфу он заехал специально за тем, чтобы повидаться с Изотом Сазоновым и разведать у него относительно планов его брата Егора. Эти две личности, неизвестный террорист в Петербурге и Егор Сазонов, особенно интересовали Ратаева. Он слал специальные о них запросы Азефу. Но старания последнего приносили мало результатов. Даже от Изота Сазонова никаких сведений относительно его брата получить